Глава вторая. Перед посадкой в автобус Иванна позвонила подруге. «Тоська, привет! Мы с Санькой едем в Потапово», — весело сообщила она Тоневой. «Не может быть! Как его величество Дмитрий отпустил вас?» В трубке телефона раздавались крики и шум. «А ну тихо, иначе уши оборву», — пригрозила Таисия сыновьям. Тося вышла замуж за молчаливого Лёву Тонева. У счастливых родителей один за другим родились трое мальчишек. Старший — Марк, ровесник Саньки. Среднему Олегу исполнилось 6 лет, младшему Кириллу — 3. Подруга не работала и дня, но домохозяйкой и клушей ее никто не назвал бы. Тося сохранила девичью стройность. Материнство облагородило несколько грубоватые черты лица, сделав их мягче и милее. Глаза ее светились довольством и любовью. Она безумно любила своих мужчин, они отвечали ей тем же. Ивка по-хорошему завидовала подруге. «Димка сейчас занят молодой любовницей, и наш отъезд ему только на руку», — огорошила она подругу. «Ты все знаешь?» — растерянный голос Тося осекся. «Видимо, и ты знаешь», — поняла Иванна. «Тебе плохо? Ты переживаешь?» — затараторила подруга. «Я сейчас приеду, поговорим!» — завопила она, перекрикивая сыновей. «Тося, успокойся, мне неплохо, нормально. Ты что, не слышала? Мы на вокзале, увидимся после и поговорим». «Ивка, я приеду в Потапово, заодно повидаю одноклассников». «Тося, не дури, зря я тебе сказала. Ты когда последний раз была в своем доме? Там отсырело все и паутиной заросло». «Сбрендила? Какое отсырело? Лето на дворе, а паутину пацаны сметут, играясь». «Тося, поверь, для меня трагедии не случилось», — успокоила она подругу, жалея о вырвавшихся словах. «Пожалуйста, не говори Лёве, а то еще станет разбираться с Димкой. Я ничего мужу не говорила. Он остался в счастливом неведении. Мне нужно подумать. Пожалуйста, Тося». «Хорошо», — смирилась Таисия. В голосе Ивки почувствовались прежние твердые нотки. Давно подруга их не слышала. Тося ругала Иванну за мягкотелость, ссорилась с Дмитрием, называя его в глаза лодырем, загнавшим жену как рабочую лошадь. До Потапова они добрались за 2 часа. Солнце стояло в зените. Водитель междугородного автобуса по просьбе пассажирки сделал незапланированную остановку на федеральной трассе. Ивана вручила дочери маленькую сумку, сама подняла увесистый баул. «Нам сюда», — показала она рукой на грунтовую дорогу с проплешинами асфальта. «Мам, далеко идти?» — Санька задала вопрос хныкающим голосом. Ее укачало в дороге, настроение у дочери упало. «Малыш, потерпи, сейчас ветерок обдует лицо, и тебе станет легче. До деревни всего 2 километра». Санька судорожно прикрыла рот рукой. Позыв рвоты скрутил худенькое тело ребенка. Сквозь пальцы хлынуло содержимое желудка. Иванна дождалась окончания приступа тошноты, вымыла минералкой лицо и руки дочери, дала немного попить. Она глядела на худенькие плечи дочери, тонкую шею и переживала, выдержит ли ее хрупкая девочка развод родителей, правильно ли она поступает. «Сашуль, давай присядем на обочине и отдохнем. Мы не торопимся», — предложила она. «Не хочу сидеть на солнце. Давай дойдем до тех деревьев и посидим в тени». Она показала на тополя в полукилометре от них. Бледная до синевы Санька попыталась улыбнуться, вызвав у Иванны щемящую нежность. Поднялись на пригорок. С него прекрасно просматривалось все село. Потапово расположилось в ложбине. Речка со смешным названием Капеляпса разделяла деревню на 2 равные части. 3 коротенькие улицы с переулками на одном берегу, 3 улицы на другом. По берегам реки росли старые раскидистые ивы. Местная ребятня ныряла в воду прямо со стволов деревьев. Мальчишки наперегонки приплывали к Апелляпсу по нескольку раз за день. Речка была шириной метров в 20, не больше. Но в ней водилась рыба. Караси, плотва, щуки, ерши. В омутах обитали самы. В самом глубоком месте речка достигала 5 метров глубины. Возле берега под корягами детвора ловила раков. Село соединяли 2 старинных моста, построенных еще помещиком Потаповым. Они до сих пор служили людям. Верхнее покрытие мостов неоднократно ремонтировалось. Неизменными оставались только каменные тумбы и основания. Пологий правый берег реки был удобен для купания. На крохотных песчаных пляжах загорали преимущественно дачники. Местное взрослое население считало баловством лежать без дела на песке. Это дозволялось только детям. От множества бьющих родников вода в реке даже летом оставалась холодной. С востока улицы села прятались в лесу, с запада упирались в выцветающие поля подсолнечника. Иванна смотрела на родную деревню, и на душе становилось тепло. Как давно она не любовалась им вот так, без спешки, не торопясь, и как, оказывается, соскучилась по простору полей, зелени леса и безбрежному небу, не закрытому высотными домами. Обычно они приезжали в Потапово к обеду, и у нее едва хватало времени помочь матери, а на следующее утро Дмитрий торопил семью со сборами домой. «Сашуль, полегчало. Идти можешь?» Ивка тревожно всмотрелась в бледное лицо дочери. «Могу. У меня живот болит. Я кушать хочу», — пропищала Санька и жалобно скривилась. «Раз захотела есть, значит, действительно полегчало». Иванна отряхнула брюки от сухих травинок, поправила одежду на дочери, и они не спеша выбрались на дорогу. «Мама, с кем я играть буду? У бабушкиных соседей дети есть?» «У тети Маши 2 внучки, но они, наверное, в городе. Не волнуйся, найдем, чем тебя занять». Они спустились с горки и вошли в село. Солнце палило немилосердно. Футболка на Иване промокла от пота. Вялая Саша еле-еле переставляла ноги. Улица была пустынна, только от реки раздавался визг малышни. «Куда все подевались?» — удивилась Саша. «Одни на работе, другие отдыхают, а дети на речке», — ответила мать. Ивка с удивлением заметила изменения на знакомой с детства улице. Несколько старых домов недавно отремонтировали, на пустыре появилась детская площадка, выбоины на дороге засыпали щебенкой. Из окна автомобиля она не успевала подметить перемены, происходящие в деревне. Из переулка выкатилась полная, пыхтящая, как паровоз, тетка. Она приостановилась и всплеснула пухлыми ручками. «Никак, Ивка!» «Здравствуйте, тетя Катя! Мы не так давно виделись!» Усмехнулась Иванна и опустила сумку с плеча. «Пусть минутку отдохнет от тяжести». «Ну, конечно! Для тебя 1/2 года назад — это недавно, а для нас, стариков, целая вечность!» Осуждающе посмотрела на приезжих пожилая женщина. «То-то радость Елизавете будет. Приду к вам вечерком, поболтаем, а то утром усвистишь в свой город и поминай, как звали». «Мы приехали на 2 недели», — нахмурившись сообщила Санька. «Да неужели? Наверное, слоны в Африке передохли. Ну ладно, побегу, я в магазин за сахаром. Варю яблочное варенье. Чуток песку не хватило. Еще увидимся». Тетя Катя, переваливаясь как утка, двинулась по направлению к магазину. «Мам, а зачем она в варенье песок сыплет?» — удивилась Саша. «Тетя Катя так сахар называет», — пояснила Иванна, поднимая сумку. «Ну что, вперед?» Через 200 метров они свернули на тенистую улицу. Глаза Иванны увлажнились. Родная, знакомая улочка. Липы, посаженные вдоль дороги, создавали приятную прохладу. В детстве она с ловкостью кошки лазала по этим деревьям. Когда они проходили мимо сидящих на лавочке бабушек, Иванна поприветствовала их. Старушки с готовностью ответили и стали живо обсуждать ее с дочкой. Она поздоровалась с семейной парой, идущей навстречу. «Мам, ты всех в деревне знаешь?» «Этих, да. А раньше знала вообще всех. Потапово небольшое село», — улыбнулась Ивка. «Приезжая к бабушке, ты дальше нашей улицы не ходила. Остальное только из окна машины и видела». Саньке стало лучше, она повеселела. Возле дома бабушки девочка прибавила шаг и, опережая мать, подбежала к Елизавете Павловне. Та перебирала семенной лук, сидя на маленькой скамеечке. «Бабуля, мы приехали!» — крикнула Санька, заставив бабушку вздрогнуть. Елизавета Павловна со слезами на глазах кинулась обнимать дочь и внучку. «Бабушка, не плачь, мы у тебя долго пробудем!» — встревожилась девочка. «Это от радости, Сашенька!» Иванна разглядывала дом. Переплеты окон мать покрасила в белый цвет, а ставни и входную дверь — бирюзовой краской. Дом стал выглядеть нарядно. Последний раз они приезжали на 8 марта, 5 месяцев назад. «Мама, ты поменяла цвет краски. И правда так красивее?» — восхитилась Ивка. «Да как ты надоела, все голубым да голубым красила». «Мам, а беседка у бабушки желтая. А слона-то я и не приметила. Как здорово получилось!» Обычная для кубанских дворов виноградная беседка горела ярким солнечным цветом. «Мама, как ты влезла на лестницу с твоей-то больной ногой?» — посетовала Иванна, чувствуя стыд. Без их помощи мать привела дом и двор в порядок. «Да это не я. Беседку красил Данька. Он увидел, что я крашу столбы, и вызвался помочь». «Как он?» При воспоминании об однокласснике Даниле Кузнецове на душе Ивки потеплело. «Нормально. Нехорошо так говорить, но когда умер его отец, парню стало легче. Смотреть за одним инвалидом легче, чем за двумя. Сергей Иванович последние 5 лет лежал, Даньке досталось. А его матушку ты знаешь, все лежало на плечах парня». «Да уж знаю», — усмехнулась Иванна. Она еще девочкой не ладила с матерью Данилы. Женщина почему-то не переносила ее на дух и всегда к ней придиралась. «Бабуля, мы обедать будем? Я кушать хочу», — напомнила о себе Санька. «Ах, Господи, чего я держу вас во дворе? Идите в дом, переодевайтесь в домашнее, умывайтесь, а я пока суп разогрею и яишенку с помидорами приготовлю». Елизавета Павловна посмотрела вслед дочери и вздохнула. За 10 лет Иванна впервые приехала без мужа. Что-то случилось, не иначе. Она вздохнула еще раз и поспешила на летнюю кухню. Кухню, состоящую из коридорчика и одной комнаты, построили рядом с домом. В теплое время года здесь, в небольшом уютном помещении, проводили времени больше, чем в доме. 3 окна с широкими подоконниками занимали горшки с цветами. В помещении стоял посудный шкаф, газовая печь на 2 конфорки, круглый обеденный стол со стульями, древний диван с деревянными подлокотниками и маленький холодильник. Санька шумно плескалась в тазу. Вода в нем нагрелась на солнце и стала почти горячей. Ивка вытерла мокрое лицо полотенцем и протянула его дочери. «Долго вы там? Все остынет», — позвала их бабушка. В теплое время года Самошины предпочитали обедать на улице. Для этого в тени беседки поставили стол и 2 лавки. Елизавета Павловна расставила тарелки под суп. Середину стола заняла сковорода с яичницей, источающий такой аромат, что рот девочки наполнился слюной. Обе женщины с одобрением смотрели на проснувшийся у Саньки аппетит. «Сейчас лопну», — заявила Саша. «Компот уже не поместится. Можно я посмотрю на кроликов?» Рядом с клеткой лежит привядшая люцерна. Покорми кролей и водички им налей. Елизавета Павловна проводила взглядом внучку и повернулась к дочери. Оставь посуду в покое, потом уберешь. Что случилось? Ничего, просто приехали в гости. Иване не хотелось вот так буквально с порога говорить о своих проблемах. Ты не рада нам? Не говори глупостей. Ладно, сама расскажешь, когда захочешь. Мам, а Данька женился? Да кто ж пошел бы за него, пока у парня на шее висело два инвалида. Сейчас, говорят, он с продавщицей из хозяйственного магазина, где уже общается. Может, повезет мужику. Ленка девушка хорошая, добрая. А про Ленчика-танкиста что-нибудь знаешь? Откуда? Как уехал по распределению на Дальний Восток, так носа домой и не кажет. Ленчик-танкист — еще один друг из ее детства. В 83-м в Потапово родилось только четверо детей. Две девочки и два мальчика. Они вместе отправились в одну детсадовскую группу, а потом и в один класс. Играли тоже вчетвером, потому что хоть немного подходящие по возрасту дети в 90-х переехали вместе с родителями в соседнее село. Отделение совхозов Потапова закрылось, работы не стало, и люди, продав дома за бесценок, перебрались в районный город Сайда. Остались только те, кто по разным причинам не мог уехать. Так что особого выбора в друзьях у Ивки не было. Справедливости ради сказать, ей повезло, они действительно дружили. Мягкая, добрая Тая оттеняла взрывную, немного саркастичную Иванну. Спокойно рассудительный Данила уравновешивал неугомонного, гораздого на проделке Леонида. Ивка улыбнулась, вспоминая друзей. Даньку последний раз она заметила из окна машины года три назад. С Таей они и поддерживали отношения, хотя встречались нечасто. А вот Леньку давно не видела. Иванна накрыла салфеткой хлеб и фрукты. Посуду понесла мыть на кухню. В комнате на диване увидела аккуратно сложенное постельное белье и подушку. В углу на полке небольшой жидкокристаллический телевизор. Все говорило о том, что мать проводила здесь все свое время. Ивка вымыла тарелки, поставила их в сушилку. «Мамочка! Котики!» — послышался восторженный возглас Саши из сарая. Иванна вышла из кухни, вытирая руки полотенцем. Через минуту дочь появилась во дворе, держа на руках двух котят — рыжего в полоску и черного с белыми лапками. «Это тиграш, а это носочек», — объявила она. «Бабушка, ты не давала им имена?» — спохватилась Санька. «Нет, они безымянные, как солдаты», — усмехнулась Елизавета Павловна, высыпая перебранный лук в ящике. «Бабушка, солдаты неизвестные, а котики без имени», — поправила внучка. «А где их папа и мама?» «Мама крысой отравилась, а папа неизвестен», — хмыкнула Елизавета Павловна и спохватилась, заметив заблестевшие глаза внучки. «Санечка, они не плакали, котики ничего не поняли, отпусти их, можешь к девочкам на улицу пойти поиграть». И, повернувшись к Ивке, добавила: «Семеновна переехала в город к детям, дом продала. Купила его молодая пара, у них две девочки Санькиного возраста». «Я пойду сама?» — округлила глаза девочка. В городе ей не разрешалось просто так бродить по городу одной. Утром в школу ее отвозил отец, он же встречал после уроков. Когда у него случался форс-мажор, в школу за ней прибегала мать. Студия, где Санька занималась танцами, находилась рядом с домом. «Сама? В деревне можно. Здесь безопасно. Иди, иди, познакомься с девочками». Их отец возле двора соорудил целый детский городок. Бабушка забрала котят. «Я положу их в коробку. Еще наиграешься». Саша выглянула за калитку, постояла немного и неуверенно направилась туда, где раздавались веселые крики. «Мама, ты перебралась на кухню и даже ночуешь там? А что мне одной в доме делать?» — смутилась Елизавета Павловна. «Захочется чаю, бежать на кухню ночью. У меня и телевизор там, видела?» Иванна кивнула. «Целый год копила», — похвасталась она. «Показывает, как картинка. Лук я уже закончила перебирать. Пойдем-ка в дом, тебе вещи разложить надо». Дочь пошла впереди, пытаясь справиться с комом в горле. Поняла, насколько матери одиноко одной и как она редко баловала ее приездами. В доме имелось 4 комнаты, 2 спальни, зал и зимняя кухня. С последнего приезда здесь почти ничего не изменилось. Только в ее бывшей комнате на кровати лежал другой плед. На полках этажерки из бамбука до сих пор стояли ее детские и школьные книжки. «Мам, ты зачем их хранишь?» — показала на учебнике Иванна. «Вдруг Саньке пригодятся? Она учится по другой программе». «Тогда бери и выкидывай сама», — махнула рукой мать. Ивка выложила вещи из сумки. В ванной комнате расставила на полке шампунь, гель, стаканчик с зубными щетками. Вместо привычного титана, топившегося дровами, на стене висела новенькая газовая колонка. Полы стены явно недавно облицевали кафелем. «Мама не дождалась помощи, сама справилась без нас», — подумала дочь, вспоминая старую ванную с простыми белеными стенами. Мысль зацепилась за слово «побелить». «Точно, потолок в зале и спальнях требовалось освежить». «Мам, в хозяйственном магазине есть эмульсионка? Нужно потолки побелить, а то пожелтели». «Есть, как-нибудь. Только бог с ними, с потолками. Отдыхай лучше». Елизавета Павловна неловко обняла дочь. Ее глаза удивленно расширились, когда Иванна не отстранилась, как обычно, а положила голову ей на плечо. Ивка закончила выкапывать луковицы тюльпанов в полисаднике, выложила их в ящики на солнце. За 10 дней пребывания в Потапово она успела побелить потолки в доме, помогла матери выкопать картошку, поклеила новые обои в спальнях и вот теперь занялась полисадником. «Мам, можно я пойду в лес по грибы с Чистяковыми?» — закричала Санька, врываясь в калитку. «Девочки идут одни? Или с родителями?» — поинтересовалась Иванна, с удовольствием глядя на загорелое, посвежевшее лицо дочери. Кажется, она даже поправилась. Во всяком случае, выглядит крепче, не такой доходягой, как была в городе, — подумала Иванна, присматриваясь к фигуре Саньки. «Нет, родители близняшек не идут, но с нами собирается их дядя Игорь. Так отпускаешь или нет?» Саша в нетерпении притопнула ногой. «Пообедай, и можешь идти. Только не забудь намазаться от комаров». «Бабуля, наливай суп, я быстренько поем». Девочка влетела на кухню, перепугав бабушку. «Чего ты орешь, как потерпевшая?» Возмутилась Елизавета Павловна. Но не стала мешкать. Поставила тарелку с супом и картофельное пюре с котлеты перед внучкой. Санька управилась с обедом за 10 минут, и помчалась в дом переодеваться. «Мам, она поела?» — спросила Ивка, заходя на кухню. «Поглотала!» — усмехнулась Елизавета Павловна. «Я готова!» — сообщила Саша, показываясь в дверном проеме. Иванна покосилась на дочь. Джинсы, рубашка с длинным рукавом, кроссовки и ситцевый платок на голове. Бабушка подала корзинку и маленький нож. «Молодец, ты правильно оделась», — похвалила Ивка. Собираясь в лес первый раз, Саша нарядилась в сарафан и босоножки. Она не захотела переодеваться, несмотря на уговоры матери и бабушки. Вечером девочка вернулась домой, искусанная комарами, поцарапанная колючей ежевикой и дикой малиной. Урок, видимо, пошел Саньке впрок. «Давай и мы пообедаем», — предложила Елизавета Павловна. Все время пребывания дочери в гостях она с тревогой посматривала на нее. Та носилась по дому, двору, работа спорилась у нее в руках. Ивка улыбалась чему-то и пела. Вскоре кухня и дом заблестели, во дворе наведен идеальный порядок, на огороде не осталось сорняков, а дочь находила себе всю новую и новую работу. «Как хорошо дома!» — вздохнула Иванна, отхлебывая ароматный компот из яблок и клубники. «Правда?» — Елизавета Павловна подлила дочери в кружку компот. «Я рада, что вы приехали. Но что все-таки случилось?» «Устала я от города», — призналась Ивка. «Даже не подозревала, насколько меня угнетал постоянный шум и суета. Мам, я завтра съезжу в районную больницу. Посмотришь за Санькой?» «Я чувствовала неладное. Ты заболела?» — встревожилась мать. «Не волнуйся, я здорова. Хочу поспрашивать, сколько там платят медсестрам. Есть ли место?» «Ты пугаешь меня!» — взмолилась Елизавета Павловна, судорожно комкой в руках полотенце. «Перед приездом в Потапово я подала на развод. Дмитрию еще ничего не говорила. Здесь я смогла хорошо подумать и решила, перееду с Санькой к тебе, не возражаешь? Вот только работу нужно найти». Иванна посмотрела в побелевшее лицо матери. «Мам, ну не пугайся ты так, не конец же света». «Я не возражаю. Живите, места всем хватит. Даже не мечтала, что буду не одинока. Но что все-таки произошло? Ты лишаешь девочку отца. Значит, не Дима подал на развод. Ты и сама решила?» «Сама. Вот так живешь, живешь. А потом наступает перелом, и все. Больше не можешь по-прежнему. Я не люблю Дмитрия. Он тоже разлюбил меня. Нам вместе плохо. Если сейчас не разойдемся, пока не возненавидели друг друга, дальше будет только хуже. Я не лишаю Саньку отца. Он может приезжать к дочери, когда захочет». «Ты так рвалась из деревни. Ничего слушать не хотела, и вдруг все зря». «Нет, не зря. У меня появилась Санька. Я исполнила свою мечту, пожила в городе. Ну что же делать, если мечта оказалась с горчинкой? Мама, ты же знаешь, почему я уехала из Потапова». «Знаю. Ты так ненавидела отца, что не могла его больше терпеть», — опустила голову Елизавета Павловна. «Да, и никогда не смогу понять, как ты выдержала его издевательство». «Это мой крест», — тихо сказала она, не поднимая глаз. Иванна бросила взгляд на опущенную седую голову матери. «Не мне судить, но понять все равно очень трудно. Доченька, подумай еще, не руби с плеча». Я хорошо подумала. Изменения, произошедшие в Потапово, только подтолкнули к решению. Можно оставить город, не жалея. В село переехало много людей, появились дачники, детей в школу возят на автобусе. Саньке здесь нравится, она поправилась, ест с аппетитом и выглядит лучше, чем в городе. А у меня такое чувство, словно я, наконец, вернулась домой из далекого странствия. Саша посапывала на диване, утомившись за день. Из леса она принесла полную корзинку сыроежек, опят и вешенок. Грибы приготовили на ужин. Гордая добытчица за столом клевала носом и, не выдержав борьбы со сном, отправилась на диван. Утром, надевая джинсы, Ивка обнаружила, что похудела. Она хорошо спала, забыла про бессонницу, физический труд пошел на пользу. Подумав немного, сняла джинсы, потом ушью. Примерила шелковое платье, которое раньше было тесным, а сейчас стало свободным. Настроение поднялось сразу на несколько градусов. Иванна чмокнула спящую дочь в щеку и вышла из дому. До трассы добралась быстро. На остановке приготовилась к ожиданию рейсового автобуса в центр. Рядом с Иванной остановилась темно-зеленая «Волга». «Женщина, вы в сайду? Садитесь, подвезу». «Ой, спасибо!» — обрадовалась она и попыталась открыть заднюю дверцу автомобиля. «Там ящики с зеленью, садитесь на переднее сиденье», — посоветовал водитель. «Здравствуйте, спасибо еще раз, что остановились», — — сказала Ивка, удобнее усаживаясь в кресло. «Не может быть!» — вскрикнул водитель. Иванна удивленно посмотрела на молодого мужчину. «Данька, ты! Я не видел тебя вечность, 10 лет! Не считать же за встречу вежливый кивок из машины. Как я рад тебя видеть!» «Я тоже рада. Ты изменился, возмужал. Кстати, спасибо за покраску беседки». Ивка смотрела на друга детства, на его темное от загара лицо, морщинки в уголках глаз, чуть обветренные сухие губы и по-прежнему зеленый, как недозрелый крыжовник, глаза. Она почувствовала неловкость и смятение. В машине вдруг стало душно, лицо загорелось, и отчего-то заколотилось сердце. «Пожалуйста, всегда рад помочь. Вы когда приехали?» 11 дней назад. Через 3 дня возвращаемся в город». Лицо Данилы погрустнело. «Ты так долго гостевала в Потапово, а я не знал». «Я никуда не ходила, помогала маме по дому». «Понятно». Он опустил боковое стекло в машине до упора и подставил лицо ветру. «Ты как? Чем занимаешься?» «Фермер крохотного хозяйства в 4 гектара. Своя теплица, несколько бычков. Вот, зелень везу в рестораны и пару столовых. Остальное оптом сдам на рынок». Его голос звучал невыразительно тускло. «А ты хорошо выглядишь». «Спасибо». Оказалось, Иванне необыкновенно приятно услышать первый комплимент за много лет именно от друга детства. «Тебя куда подвезти?» «К больнице». «Заболела?» «Ты как моя мама». «Нет, я здорова. Ищу работу», — призналась она. «Не понял. Ищешь работу? Ты возвращаешься в Потапово?» Голос Данилы зазвучал взволнованно. «Возвращаюсь. Поэтому мне и нужна работа». Она покосилась на бывшего одноклассника. Он не скрывал радости. Ивке стало тепло на душе от мысли, что хоть кто-то рад ее переезду. «У нас в Потапово закрыли хороший фельдшерский пункт. Некому работать. Спроси про это место у главного врача», — посоветовал повеселевший Данила. «Хорошо, что подсказал. Попробуй узнать. Пока». Иванна вышла из машины. «Ива!» — Данила так звал ее в школе. «Дай номер телефона. Вдруг я успею быстро сдать зелень, а ты освободишься. Отвезу домой». Давно никто так не называл ее. От мягкого баритона мужчины сердце пропустило удар и бешено застучало. Она продиктовала номер. «Пожелай мне удачи. Пусть все, что ты задумала, исполнится», — искренне сказал Данила и помахал ей рукой. Иванна посмотрела вслед уехавшей машины и направилась к зданию больницы. В тот день ей везло. Заведующая поликлиникой оказалась на месте. Работа нашлась и в самой больнице, и в фельдшерском пункте. «В Потапово увеличилось население. Снова открыли фельдшерский пункт. Но врач вышла замуж и уехала. До прибытия нового врача будете оказывать первую помощь, делать уколы. Потом обещают прислать миллионника. Будете трудиться вместе», — обрадовалась заведующая. Она уже не надеялась укомплектовать злополучный медпункт. Фельдшеры не задерживались в этом селе. Ивка написала заявление о приеме на работу и пообещала, что через 2 недели привезет документы и приступит к работе в Потапово. Ей хотелось летать. Она давно не ощущала себя такой счастливой. Хорошему настроению способствовала и будущая зарплата. Она оказалась выше, чем в городе. Зазвонил телефон. «Ива, ты освободилась?» «Да. Иду к остановке возле больницы. Жди меня там, я сейчас подъеду». Через 10 минут бывший одноклассник притормозил рядом с ней. Довольная Иванна плюхнулась на горячее сиденье, обтянутое кожезаменителем. Вскрикнула от неожиданности. «Как на печку уселась!» — засмеялась она. «Машина на солнце стояла. Прости, не подумал». Данила протянул ей белую розу на длинном стебле. Иванна одарила его улыбкой. «Спасибо. Кстати, спасибо еще за то, что подсказал. Работа в фельдшерском медпункте Потапова моя. Замечательно, — обрадовался он. Ты твердо решила вернуться в село? Да, больше не хочу жить в городе. Я так и не привыкла к нему. За несколько дней дома отдохнула так, будто побывала в длительном отпуске. А муж согласен на переезд? — поинтересовался Данила. «Я ухожу от него», — тихо произнесла Ивка и покраснела. Она опустила голову и не увидела вспыхнувших радостью глаз Данилы, не заметила, как дрогнуло и посветлело его обветренное лицо. «Хорошо», — обдумала. Он боялся вспугнуть удачу. «Ива будет жить в селе, он сможет видеть ее». «Хорошо. Еще лет 5 назад нужно было уйти». Данила высадил Иванну у дома. Смотрел, как она обнимает худенькую девочку, совсем не похожую на нее, и у него заныло сердце. Он страшился загадывать наперед, боялся мечтать.